Пока двигались по плато, Су по просьбе Раймона рассказывал о принятой в Мусатанге системе деления людей на касты. «В древних книгах, — говорил Обан, — я прочел, что касты ввел Муса первый. До этого все люди были равны перед законом, а должностным лицам предписывалось избегать пяти пороков, которые могли поколебать их честность — праздность, зависти, жестокость, поспешности в действиях и неопытности. Я помню, в старых законах была фраза, которая меня поразила. «Завистливые и ленивые чиновники не могут преуспевать в достижении народного блага. Должностным лицам следует избегать жестокости и злобы, быть великодушными и доброжелательными, решая общественные дела». Я запомнил эту фразу и старался руководствоваться ее смыслом. «Все это очень и очень любопытно», — прокомментировал Раймон рассказ Су. Плато удалось пересечь за 5 часов. Оставалось трудное восхождение на заснеженный перевал. Су надеялся, что на это уйдет 6 часов, 3 часа движения по снегу. Потом шел неопасный спуск к долинам Друсии. За 2 часа преодолели первую половину подъема к перевалу и вышли на широкую площадку, с которой открывался вид на долину смерти. С площадки просматривалась и прилепившаяся к скале узкая тропинка, двум лошадям не разойтись, серпантином полога поднимавшаяся к перевалу. Осталось около часа светлого времени. С 2 сторон на площадку выходили ущелья. «Надо располагаться на ночлег», — сказал Су. «Подниматься ночью по этой тропинке на перевал нельзя, разобьемся. К тому же к вечеру здесь резко похолодает, и на перевале можно замерзнуть. Переночуем в одном из ущелий, там меньше ветра». «Смотрите», — воскликнула вдруг Илу, — «в долине какое-то движение». Действительно, далеко внизу беглецы увидели большой конный отряд, направлявшийся в их сторону. «Нас, кажется, преследуют», — заметил Су. «Неужели Шу обнаружил спящих стражников и поднял тревогу?» «Что делать?» — спросила Лала. Су старался сохранить спокойствие. «Идти сейчас на перевал, — сказал он, — равносильно самоубийству. Преследователи будут на нашей площадке завтра, 1.5 часа после рассвета. Раньше не поспеют. Ночью подниматься наверняка не будут, слишком опасно. Мы с вами завтра 1.5 часа после рассвета будем еще на карнизе, не очень высоко от площадки. Перестрелять нас снизу будет нетрудно. По тропе нам придется продвигаться временами боком, прижавшись лицом к скале. Отличная мишень». Су помолчал. Все напряженно слушали его. «Предлагаю женщинам и одному из вас начать подъем к перевалу, как только расцветет, а мне и второму мужчине остаться здесь, чтобы выстрелами не допустить стражников до площадки. Когда трое поднимутся достаточно высоко, чтобы чувствовать себя в безопасности, они найдут закрытую позицию, с которой будут простреливать площадку, прикрывая наш отход. Есть возражения?» «Подождите минутку». Илу что-то сосредоточенно соображала. «Я знаю, здесь неподалеку, в ущелье, в скале есть древний храм. Когда был жив отец, мы с ним туда лазили. От главной площади храма длинный коридор ведет ко второму выходу. Этот выход, как говорил мой отец, уже на территории Друссии, по ту сторону горы. Но вход в храм расположен в отвесной скале, на высоте около 30 метров от дна ущелья. Мы с отцом забирались по тропе на карниз, нависающий над входом, и спускались 70 метров вниз по веревочной лестнице. Веревки я прихватил, но их хватит лишь 50 метров, — сказал Су, а взобраться 30 метров по отвесной скале невозможно. «Выход есть», — вмешался отец. «Взобраться вполне можно. Какая ночью будет температура?» 3 часа вода замерзнет», — ответил Су. «Прекрасно». «Что ты предлагаешь?» — спросил отца Поль. «Оставаться здесь двоим и отстреливаться можно кого-то потерять. Я предлагаю забраться в храм-пещеру и через него выйти к друсам». «Но как взобраться?» — воскликнули хором остальные. «Есть старый способ, применяемый в горах. Придется убить несколько лошадей и крупные куски мяса пришлепывать к скале. Мороз намертво прикрепит кусок, превращая его в ступеньку лестницы.